Глава 21. Генерал-майор Крылов сидел в своем кабинете, уставившись на экран ноутбука. На мониторе застыло лицо ректора Академии Петра Великого, Юрашева Станислава Никаноровича. Связь осуществлялась через зашифрованный канал. Разлом А-класса открылся прямо на территории Академии, в первый же день появления новых студентов. «Это не совпадение, товарищ генерал», словно прочитав мысли, произнес Юрашев. «Кстати, поздравляю с повышением. Совсем забыл вас поздравить за этой суматохой». «Благодарю», — кивнул Крылов. Но сейчас его интересовало совсем другое. Слишком много странностей произошло в последнее время. Слишком много событий, которые так или иначе крутились вокруг одного Глеба Афанасьева. Сначала парень получает дар сильнейшего мага в истории, Громова. Затем некий коллекционер пытается его убить. И выясняется, что за всем стоит некий учитель. А теперь вот это. Во время разлома кто-то убил Шимохина и забрал дар у Латковского, у тех самых студентов, с которыми у Афанасьева был конфликт. Совпадение? Крылов в такие совпадения не верил. За 25 лет службы он научился видеть закономерности там, где другие видели случайности. Но вот что странно, сам Глеб к этому точно не причастен. Он во время происшествия был на поле боя и сражался с тварями. И, судя по словам Юрашева, нанес значительный урон Альфе и класса. Крылов покачал головой. Он, конечно, знал, что парень сильный, видел записи с полигона центра ФСМБ и читал отчеты Дружинина. Но чтобы настолько? Альфа А-класса — это тварь, которая может уничтожить небольшой город. И 18-летний пацан, который владеет магией меньше месяца, смог ей противостоять. Пусть в составе группы, но его вклад был значительным. Это впечатляло и даже пугало немного. «Афанасьев передал службе безопасности свои наблюдения», — продолжил Юрашев. «Он утверждает, что разлом открыт искусственно, и создал его тот же человек, что открывал порталы в комнаты Латковского и Шимохина». Крылов побледнел. «Эта информация должна остаться засекреченной», — строго приказал он. «Конечно, мы понимаем, товарищ генерал», — Юрашев кивнул. «Если кто-то в мире узнает, что недоброжелатели научились открывать разломы, будет полный хаос». «Именно». «Среди простого народа начнется паника, а правительство будут требовать ответов, которых нет». «Афанасьев смог отследить траекторию?» — спросил Крылов. «Нет. Он говорит, что маг позаботился о том, чтобы не осталось следов. Видимо, уже знал о способности Глеба отслеживать порталы». «Этот человек знает слишком многое о Глебе, о его способностях, даже о расположении комнат в общежитии. Он планировал все заранее. Использовал разлом как прикрытие для своих действий. Выглядело все это очень умно и очень опасно». Крылов начал подозревать, что он получает информацию откуда-то из ведомств. Возможно, в ФСМБ затесался предатель. «Я все равно не понимаю», — Крылов потер подбородок. «Почему нападение было на мага А-класса, а не на Глеба? Если этот маг охотится за дарами, то А-класс представляет для него большую ценность». «Мы тоже теряемся в догадках, товарищ генерал». «Может, этот маг еще не готов украсть такой дар. Возможно, тестирует свои методы на менее защищенных целях. Или у него есть другие планы на Афанасьева». От этой мысли по спине Крылова пробежал холодок. «В любом случае, Афанасьев сейчас находится под угрозой», — произнес генерал. «Очевидно, что если кто-то научился красть дары, он придет и за ним». «Из-за этой ситуации мне пришлось изменить расписание охраны», — ответил Юрашев. «Теперь они незаметно наблюдают за ним. Составили новый график вместе с его куратором Дружининым. Он как раз согласился нам помочь систему защиты проверить. Парень всегда будет под присмотром. Либо охрана, либо ваш куратор всегда должны быть где-то рядом». Крылов кивнул. «Правильное решение. Но достаточно ли этого?» «Ваша охрана сможет противостоять такой силе?» — уточнил генерал. Он знал, что охрана Академии не всесильна. И даже при всем опыте дружинина, в реальности он не сможет находиться рядом с Афанасьевым 24/7. Ему как минимум иногда спать надо. «Честно говоря, я не знаю», — признал ректор. «Этот человек уже прошел через защиту Академии, а она одна из лучших в стране. Если он захочет добраться до Афанасьева, я не уверен, что смогу его остановить». Сперва кто-то проник в защищенный центр ФСМБ, потом в Академию. Это точно не случайность. Скорее всего, за обоими проникновениями стоит один и тот же человек. Крылов сжал кулаки. Вот и главная проблема. Они не знают, с кем имеют дело. Не знают его возможностей, не знают его истинных целей. А Греб тем временем каждый день находится в опасности. Крылов вспомнил их первую встречу. У этого парня были холодные глаза, бывший пустой, которого общество списало со счетов. Этот пацан пережил 8 лет травли и унижений, но не сломался. Получил дар, который мог его убить, и выжил. Он очень сильный, не только магией, но и духом. А таких нельзя терять. «Защиту Академии необходимо усилить», — решительно сказал Крылов. «Я отправлю запрос нашим артефакторам. Пусть разработают новые щиты, такие же, как в центре ФСМБ. Через них вообще не сможет пройти никто посторонний». «Это поможет?» — с надеждой спросил Юрашев. «На какое-то время. Мы уже установили такие в центре. Пока что проверка пройдена успешно. Даже у Андропова не получилось их преодолеть». «Что ж...» Юрашев немного расслабился. «В таком случае мы в относительной безопасности». «На какое-то время», — повторил Крылов. Он понимал, это лишь временная мера. Если этот маг действительно способен открывать разломы, рано или поздно он найдет способ обойти любую защиту. Нужно действовать на опережение, найти этого ублюдка раньше, чем он доберется до Глеба. «Держите меня в курсе», — сказал Крылов. «Докладывайте немедленно о любых изменениях и любых подозрительных событиях». «Разумеется, товарищ генерал». После этого связь прервалась. Экран погас. Крылов откинулся на спинку кресла и посмотрел в окно. За стеклом светало. Сегодня для генерала рабочий день начался куда раньше обычного. И закончится гораздо позже. Потому что сейчас он сделает пару звонков, и все агенты и аналитики ФСМБ начнут искать мага, способного открывать разломы. Монитор мигнул еще раз и выдал новые данные. Калибровка завершена. Результат скорректирован. S-ранг. Уровень владения даром 6. У меня не 4-й, а 6-й уровень. Такого результата я никак не ожидал. На полигоне воцарилась гробовая тишина. Я даже слышал, как у кого-то за спиной участилось дыхание. «Это...» Харин уставился на монитор, потом на меня, затем снова на монитор. «Это какая-то ошибка». Он подошел к панели управления и начал проверять настройки. Пальцы бегали по экрану, открывая одно меню за другим. «Нет», — пробормотал он себе под нос. «Нет, все верно. Калибровка в норме, датчики работают. Никаких сбоев не обнаружено». Студенты стояли как вкопанные. На их лицах читалась смесь шока, недоверия и чего-то похожего на страх. 6-й уровень? — выдавил тот самоуверенный парень, который хвастался своим 3-м. «У первокурсника? Это же...» Он не закончил, просто не смог подобрать слов. «Невозможно», — прошептала одна из девушек. «Такого просто не бывает у новичков». «Это уровень опытного боевого мага», — закончил за нее Харина. «У которого уже есть несколько лет боевого опыта». Он повернулся ко мне. «Афанасьев, как?» — спешно спросил он. «Я лишь пожал плечами. А что тут скажешь? Сам-то я прекрасно понимал, в чем дело. Система тестирования каким-то образом определила мой реальный уровень. Тот самый 6-й, который я получил сегодня утром от системы». Вы абсолютно правы в своих предположениях. Система тестирования Академии использует стандартизированные методы оценки. Первые 10 уровней в моей программе ориентированы на общепринятые нормы измерения силы мага. Так значит, 10 уровней – это не предел? Верно. 10 уровень считается максимальным по общепринятой классификации. По меркам людей, маг 10 уровня – это опытный ветеран, достигший пика своих возможностей. Однако дальнейшее развитие возможно. После 10 уровня можно бесконечно совершенствовать свои навыки. Система предоставляет более усовершенствованную программу для возвышения. Я задумался. Получается, 10 уровней – это просто условность. Планка, которую люди установили для измерения силы. Потому что дальше они просто не знают, как считать. Человеческие методы измерения имеют свои ограничения. Система таких ограничений не имеет. Очень интересно. Но сейчас не время для более глубоких размышлений. Харин все еще смотрел на меня, ожидая нормального ответа. Остальные студенты тоже. У них вон глаза вовсю горели от любопытства. «Я не знаю», — ответил я, изображая искреннее недоумение. «Может, система тестирования и правда сломалась?» Это было откровенное вранье. Но что я еще мог сказать? «Извините, у меня в голове живет какая-то сущность, которая помогает мне качаться быстрее?» «Нет, я обещал молчать о системе». Харин еще раз проверил настройки. Потом тяжело вздохнула. «Нет никакой ошибки», — признал он. «Система оценки уровней работает корректно». Он помолчал и добавил тише. «За все свое время преподавания я такого еще никогда не видел». Преподаватель явно был в недоумении и теперь не знал, что с этим всем делать, ибо у него первокурсник оказался не совсем новичком, хотя и получил магию всего чуть больше, чем 2 недели назад. «На сегодня занятие окончено. Завтра продолжим». Он обвел взглядом группу, а затем посмотрел на меня. «Афанасьев, задержитесь на минуту». Студенты потянулись к выходу с полигона, бросая в мою сторону недоуменные взгляды. «Я не буду спрашивать, как вы это делаете», — негромко сказал Харин. «У каждого мага есть свои секреты, но будьте осторожны. Такая сила в вашем возрасте привлечет много внимания, не всегда нужного». Это я и сам понимал. Вон один сильный враг уже появился. «Конечно», — кивнул я. Он развернулся и пошел к выходу, опираясь на трость. А я направился на обед. Столовая гудела голосами. Я взял поднос, набрал еды, взял большую порцию солянки и жаркое из говядины, а вместе с этим вишневый компот. Затем огляделся в поисках свободного места. Лена, Саня и Денис сидели в дальнем углу и махали мне рукой. Я направился к ним, но на полпути меня перехватили. «Подожди, пожалуйста!» Это была та самая девушка с короткими черными волосами. Она единственная не шепталась обо мне среди однокурсников. Вблизи она оказалась симпатичной. Острые скулы, темные глаза, уверенная улыбка. «Таисия Лебедева», — представилась она. «Для друзей просто Тася». «Глеб», — ответил я. «Но ты, наверное, и так знаешь». «Ну да», — усмехнулась она. «Сложно не знать после того, что ты устроил за эти дни в Академии. 6-й уровень. Серьезно? Как ты этого добился?» «Не знаю. Раньше меня не тестировали подобным образом. Как и все, я проходил стандартную подготовку в ФСМБ». «А можешь меня научить становиться неосязаемой?» Она жалобно посмотрела на меня. «Пожалуйста, пожалуйста!» Она уже, мне кажется, слишком навязчивой. Но контакты с другими магами надо налаживать. Иначе я так и останусь изгоем. «Преподаватель сказал, что такую технику изучают только на 2-м курсе. Но я же видела, что и новичок может освоить». Не унималась она. «В принципе, это можно расценить как хорошее вложение в свою репутацию». Поэтому я ответил. «Ладно, ладно, только угомонись», — улыбнулся я. «Ой, прости». Девушка чуть поникла. «Можем начать завтра после занятий. У меня будет время, чтобы показать тебе базу для этой техники». «Правда?» — просияла она. Я обязательно приду. Тогда договорились. Кстати, она чуть понизила голос. Не обращай внимания на то, что говорят другие. Они еще ничего не понимают. Но думаю, сегодня большинство осознали, что ты тот, кого не стоит недооценивать. Явно ведь не для этого она меня остановила. Мы все поступили 3 дня назад и сразу нашли свою группу по чату, продолжила Таисия. Большую часть времени мы держались вместе. Я уже успела узнать этих ребят. Они нормальные, просто не привыкли к такому. Уверена, вы еще сможете найти общий язык. А, вот оно что. Она пытается загладить конфликт. Умная девушка, понимает, что ссориться со мной — плохая идея, что лучше держаться ближе. Скоро многие придут к таким выводам. Но Таисия всех опередила своей проницательностью. Что ж, в дальнейшем это может мне пригодиться. «Ну, раз они нормальные, — спокойно сказал я, — то им стоит думать, прежде чем открывать рот. Сегодня я проигнорировал их выходки. Завтра уже не буду. Я передам твои слова». Таисия слегка побледнела. «Отлично». Я обошел ее и направился к столику друзей. За спиной слышал, как она торопливо уходит в другую сторону, туда, где за большим столом собрался весь пространственный класс. «Хм, вот и посмотрю завтра, как они отреагируют на предупреждение». «Кто это был?» — спросила Лена, когда я сел. «Одногруппница. Пыталась наладить дипломатические отношения», — честно ответил я. «И как успехи?» — хмыкнул Саня. «Посмотрим», — пожала плечами. «Думаю, после сегодняшнего тестирования всем резко расхочется со мной конфликтовать». «Хе, и выиграют те, кто понял это до получения травмы», — усмехнулся Денис, за что получил косой взгляд от Сани. «Что?» — Денис сделал невинное лицо. «Я правду говорю. Глеб, какой ты уровень сегодня получил? Вот у меня 4-й». 6-й, спокойно ответил я. Ребята замерли. Они явно не ожидали такого высокого результата. И сейчас смотрели на меня точно так же, как и однокурсники после тестирования. Мир сломается, если ты перестанешь его удивлять», — нервно усмехнулся Денис. И все рассмеялись. В целом обед прошел спокойно. Мы обсудили утренние занятия, планы на вечер, слухи о новых защитных барьерах. После обеда я попрощался с ребятами и направился к следующему корпусу. До лекции по общей теории магии оставалось еще минут 15, и можно было не торопиться. Я шел по аллее между зданиями, когда земля под ногами дрогнула. Рефлекторно активировал искажение дистанции и переместился на 3 метра вправо. Как раз вовремя. В том месте, где я только что стоял, из земли вырвались острые каменные копья. «Твою ж ящерицу!» Я огляделся. Между деревьями стоял парень с перекошенным от злости лицом. Руки расставлены вперед, пальцы скрючены. Явно маг земли. «Ты!» — прорычал он. «Это ты его убил!» Он выглядел старше меня, 3-й курс, может, 4-й, и явно был не в себе от ярости. Парень вскинул руку, и булыжники вырвались из земли, полетели в мою сторону. Я тотчас выставил пространственный барьер. Камни разбились о невидимую стену и осыпались безобидной крошкой. «Ты о чем вообще?» — спросил я, не опуская защиту. «Илья! Илья Шимохин!» — парень почти кричал. «Мой лучший друг! Ты его убил, тварь!» «А, вот оно что. Дружок Шимохина хочет отомстить. И решил сделать это крайне глупо». «Во-первых...» — я говорил спокойно, хотя внутри закипала злость. «Илья сам пытался меня убить и получил по заслугам. Во-вторых, я его не убивал. Если ты не заметил, я в ту ночь сражался с альфа-тварью. Немного занят был, знаешь ли». «Врешь!» — процедил парень. «Не знаю как, но это ты сделал!» Он был искренне уверен в своих словах. Земля снова задрожала, он готовил новую атаку. «Такие обвинения нужно подкреплять доказательствами», — сказал я. «А у тебя их нет». «Мне плевать на доказательства!» Он взмахнул рукой, и огромный валун размером с парту вырвался из земли и полетел мне в спину. Я не стал даже оборачиваться, просто поставил еще один барьер позади себя. валун врезался в него и разлетелся на куски. Так, надо с этим заканчивать. Поэтому я использовал искажение дистанции. Появился прямо перед парнем, схватил его за горло и припечатал спиной к ближайшему дереву. «Ты совсем охренел?» — тихо спросил я. «Нападать на мага из класса посреди академии?» Он захрипел, пытаясь вырваться, но я держал крепко. «Я знаю, что это был ты!» — выдавил он. «И ты за это ответишь!» Его руки снова начали светиться от выплеска энергии. Ха, идиот, даже сейчас не успокоился. Я врезал ему коленом в живот. Услышал хруст ребер, минимум два сломал. Парень согнулся пополам, хватая ртом воздух. Убивать я его не собирался. За это меня охранники по головке не погладят, даже если он напал первым. Но остановить этого придурка нужно было, хотя бы на время. Я отпустил его, и он сполз по стволу на землю. Скорчился, прижимая руки к животу. «Советую тебе 100 раз подумать», — сказал я, глядя на него сверху вниз. «Прежде чем решить мстить за того, кого ты считал своим другом. Не знаю, кто его убил, но точно не я. А вот если ты еще раз выкинешь что-то подобное...» Я не закончил, а этого и не нужно было. По глазам парня было видно, что он теперь понимает последствия. «До медпункта доберешься сам». Бросил я и пошел дальше. Остаток учебы прошел относительно спокойно. Лекция по общей теории магии оказалась реально скучной. Пожилой преподаватель монотонно бубнил что-то про классификацию магических потоков и принципы резонанса. Половина аудитории откровенно зевала. Физподготовка была интересней. Нас гоняли по полосе препятствий, обычной, без магии. Бег, прыжки, подтягивания, отжимания. Для меня это было легко, ибо 8 лет ежедневных тренировок не прошли даром. Многие одногруппники выдохлись уже к середине, а я спокойно проделал все заданные упражнения. А вот математика была еще скучнее, чем теория магии. Мы вспоминали интегралы и производные. На выходе из последней аудитории меня встретил Дружинин. Он стоял у двери, сложив руки на груди. «А я уж думал, вы потерялись», — сказал я, подходя ближе. «Потеряешься тут с вами», — вздохнул куратор. Выглядел он уставшим. «Меня весь день дергали по поводу новых защитных систем. Пришлось участвовать в оценке». «И как прошло?» — поинтересовался я. «Относительно успешно. Энергетический код барьеров поменяли. Теперь их будет гораздо сложнее пройти. Столичные артефакторы постарались». «Но?» — Дружинин скривился и неохотно ответил. «Но нет уверенности, что это остановит того, кто открыл разлом. Если он смог пробить старую защиту, то, возможно, сможет пробить и новую. Она тоже была непростой». «Приятные новости, что сказать. Хотя чего я ожидал? Что поставят волшебный щит, и все проблемы исчезнут? Нет, так просто в этом мире ничего не бывает». После этого разговора мы направились к тренировочному полигону. Туда же, где я первый раз учился делать многослойные барьеры. «Начнем с простого», — сказал Дружинин, становясь напротив меня. «Создайте обычный барьер. Потом попробуйте добавить второй слой поверх первого». Я сосредоточился. Пространственный барьер возник передо мной. Невидимый, но при этом плотный и стабильный. Теперь второй слой. Я направил энергию поверх первого барьера. И тут же почувствовал проблему. Слои начали смешиваться друг с другом. Вместо 2 отдельных щитов получалась какая-то каша. «Блин!» Я опустил руки. Барьер рассеялся. «Та же проблема, что и раньше?» спросил Дружинин. «Да, энергия сливается. Не могу удержать слои раздельно. Система, есть идеи?» «Анализирую проблему. Решение найдено. Между энергетическими слоями необходимо оставлять воздушный зазор, либо использовать в качестве прокладки энергии другого типа. Это предотвратит слияние и обеспечит независимость каждого слоя». «Воздушный зазор. Я снова поднял руки. Создал первый барьер. Потом, вместо того, чтобы лепить второй слой прямо поверх, отступил на несколько миллиметров и создал второй щит с небольшим промежутком. Вроде сработало. Два барьера зависли в воздухе параллельно друг другу. Отдельные и не сливающиеся. Но они уже представляли собой полноценный щит. «Ого!» — Дружинин приподнял бровь. «Получилось? Не думал, что вы так быстро освоитесь». «Похоже на то». «Давайте проверим». Он отошел на несколько шагов и поднял руку. Вокруг его пальцев затрещали синие молнии. У Дружинина был и класс магии электричества, но на тренировках он редко использовал свою магию. «Готовы?» — спросил он. «Готов». Молния сорвалась с его руки и ударила в мой барьер. Первый слой принял удар и затрещал. Пошел рябью, но выдержал. Часть энергии прошла насквозь и врезалась во второй слой. Тот даже не дрогнул. «Неплохо», — одобрил Дружинина. «А теперь сравним с обычным». Я убрал многослойный барьер и поставил простой однослойный. Таким я обычно и прикрываюсь в бою. Молния ударила снова. Барьер затрещал, покрылся сетью трещин и едва не рассыпался. Еще один такой удар, и защита бы пала. «Видите разницу?» — спросил Дружинин. «Еще бы не видеть. Однослойный барьер был на грани разрушения. На сложном барьере ни царапины». Навык «Пространственный барьер» улучшен. Освоена техника «Многослойный барьер». Эффективность защиты увеличена на 100%. Неплохо. Вот мне и удалось прокачать хотя бы один навык. «Отлично», — Дружинин кивнул. «Прогресс налицо. Продолжим завтра, а сейчас нам пора на ужин. Не хочется пропускать. Там сегодня должны стейки из говядины подавать». Мечтательно закончил он. После всех сегодняшних событий я тоже готов был съесть быка. Мы направились к столовой, но у самого входа нас остановили. Нам преградил дорогу начальник охраны, с которым я разговаривал пару дней назад после разлома. «Глеб, можно вас на пару слов?» Начальник охраны кивнул в сторону. «Отойдем». Дружинин нахмурился, но остался на месте. Я последовал за охранником. Мы отошли к стене здания подальше от входа. «В чем дело?» — спросил я. «Один из студентов третьего курса утверждает, что вы сегодня на него напали». Голос начальника был официальным, без эмоций. «И нанесли ему значительные повреждения. Он предоставил выписку из медблока. 2 сломанных ребра, ушиб внутренних органов». «Это тот дружок Шимохина. Вот же крыса. Даже интересно, все ублюдки поступают подобным образом и идут сразу стучать». «Это ложь», — ровно ответил я. «Он первый на меня напал. Можете посмотреть записи с камер». «Не все так просто», — начальник охраны вздохнул. «Кто-то отключил камеры на ближайших зданиях. Как раз в тот момент, когда произошел инцидент». «Значит, это нападение было спланировано. Плохая новость». «У вас есть свидетели, которые могут подтвердить вашу версию?» — спросил охранник. «Потому что за Никанорова вписалось 3 человека. Они утверждают, что видели все своими глазами. Как вы напали на него без причины. У вас есть другие свидетели, которые могут это опровергнуть?»